Леди и джентльмены, записали большое видео на канале на ЦИПСе. У нас был гость, там боевой парень, ветеран, офицер. Вот, но видео загружаются в Рутуб долго, оно большое, поэтому либо оно выйдет сегодня очень поздно, либо, скорее всего, завтра, возможно, с утра. Поэтому вот как бы все записано, но есть нюанс.